Глава 17. Когда за их спинами опустилась тяжелая решетка, забранная прутьями толщиной с ногу взрослого человека, Архип наконец позволил себе расслабиться, причем в буквальном смысле, упав на колени. Легкие горели огнем, короткий забег с Алисой на плече, даже несмотря на действия бодряка, высосал из него все силы. Сбросив тяжелую поклажу прямо на землю, он с беспокойством всмотрелся в лицо девушки. «Жива!» Облегченно вздохнул он, рванув ворот своей куртки. Воздуха не хватало. «Где?» Ресницы девушки дрогнули. Разлепив сухие губы, она снова задала вопрос. «Где он?» Не нужно было догадываться, о ком она спрашивает. «Он скоро придет», — вздохнул Архип, пряча глаза. С третьей попытки, с трудом приподнявшись на локтях, девушка всмотрелась в лицо мужчины. «Вы там долго будете прохлаждаться?» Внезапно донеслось из-за громадных ворот. Приоткрыв крохотное окошко, дежурный с той стороны придирчиво осмотрел тех, кто подал сигнал, чтобы их впустили с территории мертвого. «Живые? Архип, ты что ли?» «Да, я». Будто обрадовавшись, что пока не нужно отвечать на неудобный вопрос девушки, с готовностью отозвался авантюрист. «Поднимай вторую, мы заходим». «Добро, сейчас». «Я никуда не пойду», — с презрением процедила Алиса. «Ты оставил его там. Какого хрена, Архип?» Девушка была настолько в ярости, что из обращения куда-то само делась привычная дядька. «Да как ты мог?» Она закашлялась, перевернувшись на бок. «Давай помогу», — пробормотал Архип, поднявшись и попытавшись взять девушку под локоть. «Убери от меня руки!» — внезапно заорала она. «И откуда только силы взялись?» «Я сказала, что никуда не пойду. Что тебе не ясно?» «Послушай, Алиса», — поморщился он. «Никто его не бросал, пойми. Он сам вызвался отвлечь тварь и дал нам возможность выбраться. К сожалению, так бывает. Это мертвый. Алиса приняла сидячее положение, затем, собравшись с духом, тоже поднялась на ноги. Пошатываясь, требовательно протянула руку. «Мой скат!» Архип без возражений протянул ей стреломет, лишь удивившись, зачем она тут же отщелкнула капс, проверив наличие стрелок. «Мертвый?» — горько усмехнулась девушка. «Не нужно винить мертвый, Архип. В том, что произошло, твоя вина, и только твоя». «Алиса», — успокаивающим голосом произнес авантюрист. «Я понимаю, ты сейчас...» «Покажи, что у тебя в кармане», — внезапно произнесла Алиса, указав на его штанину. «В этом». «Ты о чем?» «Не придуривайся», — огрызнулась она. «Ты все прекрасно слышал. Карман, дядя Архип». Не дождавшись реакции, Алиса резко вскинула стреломет и всадила заряд в землю перед ногами Архипа. «Возьми немного выше, гарантированно пробила бы ему ступню». «Ты что, сдурела?» — заорал авантюрист, отскакивая. «Ты что творишь? Опусти оружие!» Следующая стрелка с легким хлопком легла практически в притирку с его ногой. Алисе не нужны были слова. Она и так знала, что находится в кармане. Успела мельком, в виде образов, считать с его сознания то, в чем он сейчас отчаянно не хотел признаваться. Ей нужны были его действия. «Карман, дядя Архип!» — твердо приказала девушка, не опуская оружие. «Показывай, что у тебя там!» «Опусти оружие, Алиса!» Мужчина успокаивающе выставил перед собой руки. «Давай просто нормально поговорим». Девушка сделала еще шаг назад и предупредила. «Еще один шаг, и я уже не промажу. Будь уверен, карман!» «Да подавись ты!» Буквально выплюнул он, вытащив из кармана тонкую пластину и швырнув ее на землю перед девушкой. «Довольно? Если ты считаешь, что это я виноват в случившемся, ты ошибаешься. Это просто манок. Самый, мать его, обыкновенный манок. Обычная практика, понятно? Никого, кроме картосов, эта штука не должна была приманить. Никого. И я не виноват, что нам так не повезло». «Действительно», — ядко бросила она. «Не повезло. Так ты это называешь. Единственное, с чем нам не повезло, это ты. Ну ты урод, конечно». За спиной громыхнуло. Решетка с противным скрежетом цепей поползла вверх. Вот только девушка не спешила опускать оружие. Даже когда к ней подошли со спины, аккуратно положив руку на плечо, она не шелохнулась. Она все слышала. «Радость моя, опусти ружьишко», — мягко по-отечески попросил ее один из дежурных. «Не бери грех на душу. Не надо оно тебе. Опусти». Он мог силой выбить из слабых рук стреломет, но делать этого не стал. Вместо этого просто попросил. Вдруг пальнет. Оно ему надо на его смене. Только тогда из девушки словно стержень вытащили. Опустив скат, Алиса тихо выдохнула и протянула его дежурному. «Умница!» — кивнул он ей, бережно принимая стреломет. «И это я, пожалуй, возьму с собой». Наклонившись, он поднял серебристую пластину, одарив Архипа многообещающим взглядом. «Пойдем, девонька, все закончилось». «Мне нужно дождаться своего спутника», — упрямо мотнула головой Алиса. «Он должен скоро появиться». Девушка почему-то была полностью уверена, что Полозов не мог сгинуть. Все кто угодно, но только не он. Она скорее поверит в то, что Петр этого мгола выпотрошит словно сельдь, чем в то, что он мог так просто и бездарно погибнуть. «Да кто ж против?» — натурально удивился дежурный в ответ на ее слова. «Не здесь же его ждать, правильно? Ну ты чего, пойдем лучше присядем в комнату. Я тебя чаем вкусным напою. Пойдем». «Куцый!» — позвал дежурного Архип. «Манок верни». «Ты ж знаешь, Архип», — покачал головой дежурный, — «только после проверки штатным магом. Если не найдет, ничего заберешь». «Это обычный манок», — надавил голосом мужчина. «Какой к черту маг?» «Порядок есть порядок, Архип», — цокнул языком дежурный. «Даже для тебя уж извини. Служба. Ты выходить из туннеля будешь или тоже здесь решил подождать?» «Да пошли вы», — сплюнул авантюрист, обойдя их и направившись к выходу. «Подавитесь своим манком». Дежурный ничего отвечать не стал. Вместо этого он помог девушке дойти до их караульного помещения. Алису только сейчас начала отпускать. Все те эмоции, которые она в себе задавливала, сейчас вырвались наружу в виде нескончаемого потока слез. Страх, переживания, постоянное напряжение, раздражение и злость на Архипа. Обхватив руками кружку, девушка забралась с ногами на выделенный ей стул в дежурке и тихо плакала. Дежурный не стал лезть с расспросами, понимая, что пока девушка не успокоится, что-то вразумительного из нее вытащить не удастся. Махнув рукой, он вышел из каморки, зацепившись языком с напарником. Алиса не вслушивалась в то, о чем они говорят. Она даже не ощущала вкус горячего чая, который, по заверениям Куцова, как назвал его Архип, был с каких-то горных вершин. Просто механически отхлебывала, уставившись в одну точку. Сколько прошло времени, она не знала. Чашка давно опустела, остыла. Уже и второй дежурный несколько раз заходил, чтобы справиться о ее состоянии. Внезапно тишину разорвал звонкий металлический звук. Алиса испуганно вздрогнула. Лишь когда звук повторился, она подскочила со стула, чуть не зацепив кружку. Сердце пропустило удар. Она тотчас вспомнила. Когда Архип добрался до прохода в заслоне, он каким-то образом оповестил дежурных, чтобы они открыли решетку. «Снова кого-то мертвый не смог переварить», — добродушно проворчал вошедший в каморку Куцый. Наклонившись в углу, дежурный дернул какой-то рычаг, а девушка почувствовала знакомую вибрацию. Вскрикнув, она вылетела на улицу. Рванув неприметный засов, девушка распахнула маленькое металлическое оконце и прильнула к нему, чтобы посмотреть на тех, кто появится в проеме. «Открывай!» Она развернулась на месте, да так резво, чуть не напугав дежурного. «Открывай быстрее, это Петя! Ну же, ты чего стоишь? Открывай!» «Ты что, его знаешь?» — удивился Куцый. Признаться, он ей даже не поверил, решив, что девушка от горя совсем тронулась умом. На его памяти одиночки сюда доходили очень редко. Если группа авантюристов ушла в полном составе, а пришла без кого-то, то ждать остальных уже не нужно было. Все и так понимали, что никто уже не явится, навсегда оставшись в мертвом. «Да, это Петя!» Снова взглянув в окошко, она испуганно вскрикнула. «Ему нужна помощь, открывай!» «Погоди ты, разоралась ты, смотри!» рявкнул Куцый. «Ишь какая! Сначала опустится одна решетка, только потом откроется вторая. И нечего мне здесь порядок нарушать. Если он сюда явился, значит, никуда уже не денется. И нечего на меня так зыркать, девонька». Алиса даже не стала ждать, пока решетка полностью поднимется. Ужом проскользнув в появившуюся щель, девушка бросилась к парню, который, пошатываясь, опустив голову, медленно шел навстречу. «Петя!» Облегченно выдохнула она, но, увидев, что у парня все лицо в крови, тут же вскрикнула. «Ему нужна помощь!» Сделав несколько шагов, парень остановился, после чего рухнул прямо в руки Алисы. «Целитель! Яд!» — хрипло вытолкнул из себя парень перед тем, как отключиться. «Елизавета Андреевна, вы на месте?» — в дверь заглянула дежурная медсестра. «Там пациента доставили, срочно нужна ваша помощь!» Лиза вздрогнула, выронив из рук медицинский справочник, который читала перед этим. Смена выдалась настолько суетной, что Скоржинская валилась с ног в буквальном смысле. Заварив себе крепкого кофе, чтобы прогнать сонливость, Елизавета взяла в руки книгу, но даже не заметила, как ее сморил сон. С непониманием покосившись на так и нетронутый кофе, девушка потерла глаза. «Который час, Катя?» «Там пациента привезли тяжелого», — удивленно повторила медсестра. «Вы слышите, о чем я говорю?» «Во-первых, Катерина, смени тон», — вздохнула Елизавета. Поднявшись с диванчика, девушка несколько раз провела руками по полам халата, разглаживая складки. Затем подняла с пола упавшую книгу, вернув ее на полку. «Во-вторых, если я задаю вопрос, извольте на него ответить». «Половина седьмого, Елизавета Андреевна», — сухо ответила медсестра, которой не удалось скрыть недовольную гримасу за вежливой улыбкой. «С чем поступил пациент и откуда?» — тут же включилась в работу Скоржинская. Читать нотации Катеньке она не собиралась. Для этого в клинике имелись более подходящие люди. Например, ее куратор, подчиненный которого Катерина и являлась. Вот пусть он с ней и разбирается. Да и сама Скоржинская придерживалась убеждения, что пока человек ее профессии справляется со своими должностными обязанностями, ему может прощаться многое, в том числе и недовольное выражение лица. Не всегда, но зачастую. «Пациент сначала был доставлен в травмпункт», — отрапортовала дежурная медсестра. «Глубокое рассечение кожи в области виска, сотрясение. Там ему была оказана первичная помощь. Наложены кровоостанавливающие повязки. Оттуда его сразу отправили к нам». «Зачем?» — не поняла Скоржинская. «В травме шить разучились или это платный пациент?» «В сопроводительных документах указано, что помимо черепно-мозговой, там магическое отравление. Со слов сопровождающей его девушки Лиана Маури, дежурный травматолог отразил это в документах». «Понятно», — вздохнула Скоржинская. «Хорошо, конструкты нельзя, согласна. А шить-то чего не стал?» «Очередной идиот, сунувшийся за стену и уверовавший в свою непобедимость», — подумала девушка. «Когда же вы все поймете, что мертвый — это не развлечение? Сколько еще должно погибнуть?» Скоржинская уже третий раз проходила двухмесячную практику в семейной клинике мертвого. Да, это немного по сравнению с настоящими профессионалами своего дела, трудящихся здесь годами, но даже этого скромного опыта девушке было достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. Матерые авантюристы с отравлением Маури сюда не попадают. Даже Скоржинская, ни разу не видевшая эту своеобразную лиану, знала такие простые вещи. Это нужно быть полным профаном во флоре мертвого, чтобы так бездарно вляпаться. «Но он сказал, что рассечение глубокое», — замялась медсестра. «А парень молодой, симпатичный, шрамы, все такое. Не стал он шить полностью, лигатуру только наложил. В общем, сами посмотрите, Елизавета Андреевна». Скоржинская лишь вздохнула, вспомнив, что сама же недавно и просила главного целителя отдавать ей больных, которым не нужно экстренное вмешательство. «Вот, пожалуйста, тренируйтесь, как сами и просили. В конце концов, навыки наложения конструктов сами себя не отточат». «Хорошо, Катя. Тогда готовьте процедурную, я сейчас подойду». «Процедурная подготовлена», — уже тише произнесла медсестра. «Анна должна была там закончить с обеззараживанием». «Хорошо», — приятно удивилась Лиза. Задумавшись, может, зря она цепляется к Кате. «Ну что ж, пойдем тогда посмотрим твоего симпатичного молодого». Первое, что ей бросилось в глаза — молодая девушка, практически ровесница Лизы, может, немного старше. Одетая в характерный для авантюристов костюм, она беспорядочно суетилась около каталки, на которой находился больной. Судя по бурым разводам на лице, девушка тоже только оттуда. Просто повезло ей больше, раз стоит еще на своих ногах. Скоржинская еще могла понять мотивы мужчин, которые в мертвые лезут за славой, реже за деньгами. Но вот что движет такими девушками, ей было совершенно непонятно. «Молодая, красивая, но за каким чертом нужно переться в заведомо опасное место? Чтобы что?» «Когда придет целитель?» Девушка находилась во взвинченном состоянии. «Ему нужна помощь!» «Пожалуйста, не кричите!» Анна, вторая дежурная медсестра, говорила мягко, но на Алису это никак не действовало. «Сейчас доктор подойдет, и все будет в порядке. Его жизни уже ничего не угрожает. Значит, пациент может спокойно дождаться своей очереди. Не шумите, девушка, вы здесь не одни находитесь». В этот момент ее взгляд упал на Скоржинскую, и Анна облегченно вздохнула. «Елизавета Андреевна, тут по вашей части». «Я вижу», — хмыкнула Скоржинская, приблизившись к ним. «Ань, процедурная готова?» «Да, Елизавета Андреевна». «Отлично, тогда везите пациента туда. Девушка, вы можете подождать здесь, но я бы вам рекомендовала отправляться домой. Операция займет какое-то время, так что находиться здесь не самая удачная идея». «Вы доктор?» — неприятно удивилась Алиса, окинув Елизавету придирчивым взглядом. «Не слишком ли вы молоды? Если вас что-то не устраивает, можете походить по клинике, поискать более старого целителя». Едко отозвалась Скоржинская, не оставшись в долгу. «Но, к сожалению, не сегодня. Сегодня я единственный дежурный целитель. Ну так что? Везем в процедурную или заберете его домой и завтра приедете?» «В процедурную», — после долгой паузы произнесла Алиса. «Как долго продлится операция?» «Этого я вам сказать не могу», — пожала плечами Скоржинская. «Всегда по-разному». Пока она говорила, с пальцев целительницы один за одним срывались диагностирующие плетения, и по мере того, как приходил отклик, лицо Елизаветы все больше мрачнело. «Он что, одаренный?» Немного резче, чем позволяла себе всегда, задала вопрос Скоржинская, отчего девушка вздрогнула. «Почему сразу не сказали?» «Он не одаренный», — скрипнула зубами Алиса. «Вы ошиблись». «Девушка», — зло прищурилась Скоржинская, — «я целитель среднего ранга последней ступени. Если я говорю, что он одаренный, то так оно и есть. А если вы переживаете за его инкогнито», правильно поняла она эту заминку, «то смею вас заверить, в этой клинике никому ваши тайны не интересны. Врачебная тайна для нас не пустой звук. Так что если у вас все, то позвольте мне помочь своему пациенту». «Нет». Видя, что Алиса собралась последовать за ней, Скоржинская немедленно это пресекла. «Ваше присутствие в процедурной будет уже явно лишним. Если вы собрались находиться здесь, погодите немного. Сейчас подойдет медсестра и покажет вам уголок для гостей, где вы сможете спокойно дождаться результатов». С этими словами Скоржинская развернулась и отправилась вслед за Анной, с каталкой, уже скрывшейся за поворотом в малую процедурную. Елизавета не обманывала себя, поступившей больной в весьма тяжелом состоянии. Мало того, что он одаренный, так еще помимо ЧМТ у него магическое отравление. Маури — лиана коварная. Если не одаренные, схлопотав отравление соком лианы, имеют хоть какой-то шанс, то для одаренных в большинстве случаев это приговор. Разумеется, говорить девушке это не стоило. И Скоржинская сейчас, конечно же, выложится на полную, полностью наплевав на правила трех четвертей, поскольку даже если нет шансов, все равно нужно их увеличивать — на десятую, сотую, пусть даже тысячную долю процента, но увеличивать. Это задача целителя — максимально уравнивать шансы больного в схватке со смертью. А дальше все будет зависеть лишь от воли пациента и еще кучи факторов, им, целителям, неподвластных. Войдя в процедурную, Скоржинская привычно направилась к рукомойнику. Выдавив на руки из лежавшего здесь тюбика дезинфицирующую пасту, она тщательно растерла ее в ладонях. Встряхнув несколько раз кистями, она подошла к каталке, только сейчас, всмотревшись в парня, лицо которого было белее снега. Чувствуя, как в глазах начало плыть, Лиза с замиранием сердца смотрела на знакомое лицо, до конца не понимая, как так могло случиться. «Пётр?» — неверяще выдохнула девушка, непроизвольно взявшись за рукоять каталки и не чувствуя, как под тонкими пальцами, словно хлебный мякиш, сминается металл. «Как это вообще возможно?» Но сомнений быть не могло. Это был тот самый парень, которого она встретила в кафе. Пётр Полозов. «Елизавета Андреевна?» — с удивлением произнесла медсестра. «Вы что, его знаете?» «Аня», — повернулась к ней Скоржинская. «Готовь шестой реанимационный комплекс, быстро!» «Но...» — замялась медсестра, все еще не веря в то, что услышала. «Это же не по инструкции. За Витязя отвечает Дмитрий Яковлевич, он не раз говорил...» «Аня...» Ледяной тон целительницы, казалось, понизил температуру в помещении на несколько градусов. «Что в моем приказе тебе было неясно?» «Ясно все», — испуганно попятилась дежурная медсестра, которая такой Скоржинскую еще никогда не видела. «А что говорить Ралдугину?» «Тебя это не должно волновать, что ему сказать, я сама решу», — отчеканила Елизавета, прикрыв глаза и раскинув над каталкой диагностическую сеть. «Выполнять!»